«Пошли!» – закричал Оксимант. Третье отделение вырвалось из-за укрытия, перемещаясь и стреляя, пока коготь дредноутов «Унгеран» вел огонь из пушек и ракетных установок. Стремительные залпы крупнокалиберных снарядов и выписывающих спирали ракет ударили по линии решетчатых укреплений. Заполненные щебнем и сложенные, будто детские кубики, те представляли собой идеальные временные сооружения. Временные или нет, однако преодолеть их должно было быть чертовски сложно. Позади него, среди огней мест падения или жестокой посадки, дымились грозовые птицы. Около 500 сынов гора хлынули на израненную местность плоскогорья Унсар менее чем сотни метров от ступенчатой обороны. Неважно, откуда велся штурм – с земли, в море или воздуха. Последние 100 метров всегда было необходимо пересечь воинам, желающим сойтись с врагом в лоб. Фланг имперского фронта располагался на подножии гор и тянулся прочь плавным полумесяцем, пока не доходил до громадного пика горы Железный Кулак. 20 километров между этим и тем местом представляли собой цельную линию имперских танков и пехоты, хорошо окопавшиеся, хорошо расположенные и, судя по всему, под хорошим руководством. Над линиями плыли желтые облака дыма, выбросы имперских пушек, смешанные с разрывами снарядов тяжелой артиллерии Луперкаля. Титаны вели поединки при помощи орудий, способных равнять с землей города. Грохот их шагов ощущался даже здесь. Император посреди строя не перемещался. Его верхняя секция поворачивалась ровно настолько, чтобы навести апокалиптическое вооружение. Каждый выстрел пушек пробивал в армии магистра войны кровавые раны. Сотни гибли от каждого заряда орудия «Адская буря». И еще сотни от ярости плазмы аннигилятора. Ракеты, лазерные заряды и ураганы огня болтеров окутывали верхние башни и бастионы дымом. Император без посторонней помощи потрошил армию Луперкаля, или, по крайней мере, ее смертную часть. Внимание Оксиманда отвлекла от Титана-разрушителя яркая вспышка у его основания. Окрашенные багряным носороги рванулись вперед клином, чтобы рассечь наступление надвое. Славная атака на вражеские порядки, на которые осмелились бы только воины легиона. «Дерзко, но глупо», – прошипел Оксиманд. Вражеское воинство было слишком огромно, чтобы его разбило на части столь малое количество воинов. Пусть даже это были воины уровня кровавых ангелов. Шипение прошедшего мимо лазерного заряда вернуло его к собственному бою. «Туда!» – заорал Оксимант, указывая на основание ступенчатого выступа, где шквал ракет грозовых птиц рассек усиленную решетку. Щебень грозил высыпаться наружу. Требовалась лишь небольшая помощь. «Отделение Ариуса! Обрушьте эту стену! Беллар, займи ее, когда пробьют!» Со скальной полосы слева от Оксиманда протянулись дуги инверсионных следов очереди ракет. Громадный взрыв разметал укрепление щебнем. Разбитые скалы осыпались дождем колотого камня и обломков. Пыль от взрыва еще не успела развеяться, а отделение Беллара уже пришло в движение. На утесе наверху, куда высадились чисто штурмовые подразделения Оксиманда, полыхнули прыжковые ранцы. По ним ударили выстрелы, шестерых сбили на лету, когда они еще не достигли верхней точки управляемого прыжка. «Вы это видели?» – спросил Ед Дурса. «Видел», – сказал Оксиманд. «Это сделали несмертные солдаты». «Согласен, это легион». Стучащие пушки ударили по укреплениям, откуда были сделаны выстрелы. Но Оксиманд знал, что они никуда не попали. Если он не ошибался насчет того, кто там находился, то те уже сменили позицию. Отделение Беллара приземлилось прямо перед установленными блоками и согнуло ноги для еще одного прыжка. Земля взорвалась полосой пламени, когда сдетонировала линия мелтамин с дистанционной активацией. Оксимант нырнул назад. Авточувства отключились, чтобы защитить его от вспышки. Отделение Беллара практически испепелило. В воздух поднялся один единственный воин, но только его верхняя половина. Сбоящие ускорители унесли его труп за стену. «Дистанция как раз такая, чтобы понадобилось два прыжка», – прошипел Оксиман. «Они знали, что штурмовикам понадобится там приземлиться». «Определенно, легион», – заметил Дурса. «Не кровавые ангелы», – отозвался Оксиман, что оставляло лишь один вариант. «Здесь ультрадесант. Третье отделение на позиции», – передал по воксу Дурса. «Унгеран готовы. Ударьте по ним всем, что есть», – произнес Оксиман. «Максимальное подавление. Мы возьмем эту стену сами». Первым симптомом надвигающегося обстрела стало давление внутри шлема Абаддона. У него заныли зубы, и визор потускнел, ожидая удара. «Ты смотришь вверх?» – поинтересовался Кибре. «Ты хочешь ослепнуть?» «Как часто тебе удается оказаться настолько близко к такой потрясающей разрушительной огневой мощи?» «Даже одного раза слишком много». Абаддон ухмыльнулся. Это было так для него нетипично, что он сам удивился. После ранения у него было чрезвычайно мало поводов для смеха. Пламя ангела не просто лишило его голоса, но еще и осталось непрерывно тлеть в костях, как подземный пожар, который никогда не вырывается наружу, но продолжает все гореть и гореть, даже когда не остается пищи для его поддержания. «Думай об этом так», – произнес Абаддон. «Когда произойдет удар, мы либо пройдем прямо по руинам, либо будем мертвы. В любом случае, если я умру, Луперкалю понадобится кто-то на место первого капитана. Я не хочу получать его таким образом». Сентиментальность Кибры разозлила Абаддона. «А как еще, по-твоему, ты его получишь?» Кибры не ответил, и Абаддон перевел взгляд на небо. С момента начала вторжения небеса Молиха раздирали электрические бури и бушующие атмосферные возмущения. Низкие облака шипели, словно перегружающиеся генераторы. Наконец они взорвались, будучи не в силах сдержать буйство энергии внутри. Между ними и самыми высокими из пиков горы протянулись ветвящиеся узоры синего свечения, словно опорный пункт был гигантским громоотводом. Столкновение с истощающимися пустотными щитами с визгом заполнило небеса расходящимися маслянистыми пятнами света. Молнии плясали на незримом барьере, с каждым ударом отодвигая его. И с каждым пронзительным разрядом пустотные щиты приближались все ближе к пределу прочности. Словно пузырь, растянутый до максимума, они издали вопль и лопнули. В небо ударил микрошторм, генераторы сдетонировали от отдачи, и вокруг горловины горы взметнулись гейзеры взрывов. Но это было лишь предвестие. Глянцевые столпы лазеров коснулись горного пика, сверлились вглубь скалы. В небеса рванулся перегретый пар. Брызги раскаленного камня увенчали высокий пик золотистой огненной короны. Однако даже это являлось только прелюдией. Торпедные залпы и снаряды макропушек, запущенные с варзерба на сверхвысоких скоростях, пробились сквозь облака при помощи лазеров. Защитные орудия горы пытались их сбить. Но катастрофический взрыв системы пустотных щитов вывел из строя почти все кагитаторы целенаведения. Орбитальные боеприпасы, созданные для проникновения в подземные бункерные комплексы, врезались в гору, нанося удары в шахты, пробуренные орбитальными лазерами. Гора «Железный кулак» была укреплена, чтобы выдержать бомбардировку с воздуха или огонь наземной артиллерии. Но обстрел с орбиты был на много порядков мощнее всего, что предвидели строители Легио Круциус. Верхние 500 метров горы просто исчезли. Боеголовки, лишь чуть слабее атомных, ударили глубоко в ее сердце, раздирая внутреннюю структуру пустотелой горы адской пламенной бурей. Огромные адамантиевые опоры сгибались и плавились от температур, обычно встречающихся в ядрах звезд. Балки жесткости и несущие своды обрушились, и вся гора содрогнулась от каскада нарушений структурной устойчивости. Массив внешней части горы падал внутрь, образуя пылающую кальдеру. Гора «Железный кулак» рушилась, словно скульптура из песка. Скорость распада увеличивалась с каждой секундой разрушения. Многокилометровые шлейфы взрывных газов и тучи пыли вздыбились пронизанным огнем грибовидным облаком. Ударная волна от попаданий и мгновенного уничтожения целой горы разошлась серией толчков сейсмических волн давления. Абаддон крепко ухватился за скалу, как будто земля пыталась его стряхнуть. Зев новосотворенного вулкана изрыгал камни и пламя. Вниз хлынула лавина обломков, миллионы тонн раздробленного камня и стали. Сокрушительный вал, похоронивший скопление имперских укреплений вокруг горы под сотнями метров щебня. «Первая рота», — произнес Абаддон, когда ударные волны начали рассеиваться. 500 терминаторов поднялись из-за укрытия и двинулись в адскую бурю, окружавшую гибель горы.